Откуда у тигра на боках черные полосы? Вьетнам. Случилось это в давние времена, когда джунгли покрывали всю страну, а звери подходили к самым стенам деревенских хижин. Один молодой крестьянин работал неподалеку от деревни на своем крошечном рисовом поле. Он работал с самого раннего утра, устал ковырять мотыгой тяжелую мокрую землю, ведь рис выращивают в воде, и, отойдя в сторону, сел под деревом, чтобы отдохнуть и съесть лепешку, которую ему дала с собой в поле мать. Его буйвол тем временем пасся на поросшей травой насыпи, которая окружала поле. Поев, буйвол тоже лег в тени банановых деревьев, лежал там и задумчиво жевал свою жвачку, отгоняя хвостом мух. Случилось так, что в этот час мимо поля, крадучись в густых кустах, проходил тигр. Он был огромен и могуч, и совершенно справедливо считал, что нет в джунглях зверя, который мог бы помериться с ним силою. Тигр не первый раз видел человека и его буйвола и уже давно хотел выяснить у них один вопрос. Он вышел из кустов и направился прямо к буйволу. Почуяв запах хищника, буйвол вскочил и, повернувшись к тигру так, что его огромные тяжелые рога касались земли, стал ждать. — Тебе нечего меня бояться, — важно сказал тигр. — На этот раз я не голоден, и мне не нужна добыча. Я пришел потому, что хочу знать, как могло случиться, что человек, такое маленькое двуногое существо, без когтей и клыков, существо, у которого нет ни особой силы, ни даже грозного вида, смог заставить тебя и других животных работать на себя. Ведь стоит тебе ударить его рогом, и он замертво покатится по земле. — Это так, — ответил добродушный буйвол и, подняв голову, положил рога себе на спину. Дело в том, что у человека есть одна вещь, которая называется ум. В нем-то все и дело. — Странно. Первый раз слышу об этом. Тигр начал сердиться. — Как могло случиться, что я, повелитель джунглей, ничего не знаю о каком-то уме, с помощью которого можно властвовать над другими? Может быть, ты меня обманываешь? Смотри, не то я разорву тебя на части. — Как знаешь. Буйвол вздохнул. «Впрочем, что ты спрашиваешь об этом меня? Мой хозяин сидит вон под тем деревом. Пойди и спроси его обо всем сам». Тут надо сказать, что в те далекие времена на боках у тигра не было никаких полос, и поэтому, когда он направился снова через кусты к человеку, тот сразу увидел желтый, сверкающий, как солнце, его бока, испугался и хотел бежать, но было уже поздно. Тигр вышел из кустов и грозно сказал: «Не беги! Все равно я быстрее и сильнее тебя. Я слышал, что у тебя есть одна вещь, которая делает тебя хозяином над животными. Это ум. Он нужен мне. Отдавай!» Крестьянин, хотя и был очень испуган, быстро сообразил, что тигр понятия не имеет о том, что просит. «О, могучий! Ты властвуешь в джунглях и вправе требовать все, что тебе нужно. Я отдам тебе ум, но сегодня я оставил его дома, и мне нужно сходить туда, принести его», — сказал он. «Если он вздумает обмануть меня и не вернется, я все равно подкараулю его здесь, на поле, и прикончу», — подумал тигр. И, грозно зарычав, у крестьянина даже задрожали ноги, сказал: «Иди». «С тобой, видно, нельзя по-хорошему», — решил крестьянин. «Раз так, я проучу тебя». И он — сказал в свою очередь. — Знаешь что? А вдруг, пока я хожу в деревню, ты съешь моего буйвола? Позволь, я привяжу тебя к дереву. Тебе все равно, а я буду спокоен. Тигр нехотя согласился, и крестьянин привязал его к дереву крепкими конопляными веревками. После этого он пошел на поле, собрал много сухой травы, разложил ее под деревом и поджег. «Вот мой ум», — сказал он тигру. Огонь подходил к зверю все ближе и ближе. Вот уже задымилась шерсть. «Отпусти меня, человек!» — взмолился тигр. «Я не буду больше приставать к тебе с глупыми вопросами, клянусь!» «Хорошо!» — ответил крестьянин и перерезал веревки. Тигр одним прыжком перемахнул через огонь и скрылся в джунглях. Вот как случилось, что на шкуре у тигра появились черные полосы. Это следы огня и веревок. Правда, рассмотреть его, когда он крадется среди кустов, стало труднее, но человек не боится владыки джунглей. У человека есть ум.